«Раскладушку? Прикольно. А ты откуда знаешь?» «Вот журнал», — ответила Марта, протянув мне немецкий глянцевый журнал, сделанный из качественной бумаги. «Кстати, про бумагу. Что-то меня до сих пор человек от издательства не посетил. Motorola Mitsrotax 9800X уже в апреле», — гласил рекламный слоган. «Ну, это, конечно, неполноценная раскладушка, скорее просто телефон с откидной крышкой, но выглядит симпатично. Не такой кирпич, как эта Nokia. Весит всего 350 грамм, куча функций. Записная книжка для номеров, блокнот и цвет синий. Стильно. Ценник, правда, подпортил впечатление. От 2500 до 3500 долларов США. Однако, ничего, разбогатею на окнах, прикуплю себе лучше. Прогресс не стоит на месте», глубокомысленно изрек я, дабы не выглядеть неотесанным дикарем. «Хочешь позвонить?» — протягивает мне сотик, довольная произведенным впечатлением подружка. «Дорого, да и некуда», — отказываюсь я. «В больницу нас сначала не хотели пускать». Ситуацию решил водитель Марты, он же охранник, он же потенциальный носильщик сумок боксера Штыбы. Этот универсальный человек вытянул откуда-то удостоверение, и уже через минуту у нас были три белых халата и сопровождающая медсестра. Медсестра оказалась молодой, откровенно некрасивой на лицо, но с весьма эффектной фигурой. Надо же, видно, должность у парня солидная, раз так ловко корочками машет, подумал я, ощущая, как привычный запах бюрократии согревает душу. Родиной повеяло. Мой незадачливый соперник не выглядел больным. Торстин устроился в общей палате, где соседями по несчастью были парень на вытяжке после перелома и еще один, восстанавливающийся после аппендицита. Уютные кровати, серые стены и запах медикаментов, типичная больничная атмосфера. Парни, в том числе и немец, плотоядно оглядели задницу медсестры, когда та завела меня в палату. Марта и ее водила остались ждать меня снаружи. «Фрау Эрна», — обрадовались кобели, — «а мы думали, не ваша смена сегодня. У вас 5 минут», — довольная вниманием страшилка вышла, проигнорировав поклонников. «Да, вкусы, конечно, у местных непритязательны, да и у немца, хотя у него там свои бабы такого же формата, привык». Шмидц, как ни странно, обрадовался моему визиту. Сидит на кровати, улыбается, аж уши топорщится, с аппетитом уплетая какой-то пирожок. «Может и правда сотряса нет?» — вытаскиваю гостинца и завожу разговор. «Завтра выпишут уже», — легко отделался. «А ты чего пришел?» — «Не ожидал. Переживаю, и вообще, наши страны друзья, и у меня есть хорошие знакомые в ГДР». «Да, это верно. СССР, наш самый лучший друг, никогда не предаст, я уверен», — с серьезной миной поддакнул Торстин. «У меня аж зубы заныли от услышанного. Год-два, и мы вас предадим, братан, как пить дать, сука меченая». «Тут журналисты приходили», — понизив голос, сообщил больной. «Вопросы задавали, такие гнилые. Подводили к тому, что ты отмороженный и убить для тебя, раз плюнуть. Я их отбрил. Сказал, что в следующий раз с ринга уже тебя унесут. И вообще, травмы в большом спорте – обычное дело, и с этим приходится мириться». «Ага, это они могут переврать, придумать, да обругать ни за что», — соглашаюсь я, чувствуя неприятный осадок от всей этой возни вокруг боя. «Капстрана», — с тяжелым вздохом поддакнул наверняка тоже проинструктированный местным Штази Шмидц. «Мы еще немного пообщались в основном на тему бокса и Олимпиады в Сеуле, и я ушел довольный, оставив на прощание автографы и парням из палаты немца, и этой самой страшилке медсестре, которой меня представили, как известного спортсмена». Марте интерес ко мне фигуристой бабенки в белом халате категорически не понравился, но она деликатно промолчала. «Умная и воспитанная девушка. Надо отдать должное и медсестре, и молодому водителю-охраннику. Люди они оказались нормальные, без лишних претензий. Я сейчас вообще всех любил. Даже подозрительные происки империалистов перестали тревожить. Хотя пора бы и сообщить о них куратору от КГБ в нашей делегации. Дядька этот незаметный, невысокий, лысоватый, на вид обычный бухгалтер лет 40. Но движения у него плавные, взгляд цепкий, не обманешь. Чую, непростой человечек. Чай с вареньем и скромный завтрак – это все, что было у меня в животе, а время обеденное, и организм растущий. Может, зайти в кофейню рядом с больницей? Хочешь кофе с булочкой? — уловила мои желания умница Марта. Пока сидели в кафе, наслаждаясь ароматным напитком, который я заедал еще и солидным куском пиццы, не обошлось без споров. Девушка вдруг заявила, что собирается заплатить за нас обоих. Марта, ну нельзя так. Для советского человека и русского мужчины, в частности, это очень обидно, с упреком пояснил я. У нас мужчины всегда платят за дам, делают подарки, а взамен получают улыбки и хорошее расположение. А вы что, улыбок и расположения просто так не заслуживаете? Поддела меня Марта, хитро прищурившись и отхлебывая кофе. Не обижайся, это шутка. Ты говори, Толя, я буду запоминать. Добавила она уже серьезным тоном. У нас все иначе, но я хочу, чтобы было так, как у вас. Девушка чуть отвела взгляд, будто колебалась, стоит ли продолжать, но все-таки продолжила. Когда я получила от тебя шубу, я даже не понимала, насколько это дорогая вещь. Только дома мне показали ценники на такие. Мама скандал устроила, требовала, чтобы я ее тебе вернула. Но я сказала, что шуба уедет назад в СССР только на мне. Она очень тебе идет, мягко сказал я. Вообще, я не против твоей самостоятельности, но платить за мужчину женщина не должна. А маме твоей я сегодня объясню, что это не тебе подарок, а мне. Я доволен тем, что ты носишь вещь, которую я для тебя выбрал. А значит, вспоминаешь меня. Да, она мне идет. Эти слова девушка сказала на русском. Ох, ты бы видел, каким глазами на нее смотрят другие женщины. Майн год, зависть можно как это у вас лопать ложкой. Нет, мазать на хлеб. Ты уже неплохо понимаешь наши идиомы, замечаю я. Папа нанял учителя из России. Еще раз удивила меня Марта. Так душевно просидели мы час, а то и больше, но пора ехать сдаваться родителям принцессы. Выйдя из кафе, я увидел Торстина, который из окна палаты махал нам рукой. Марта, предусмотрительно оставив шубу в машине под охраной водителя, выглядела легко и свежо. Ее стройная фигурка в джинсах была куда лучше, чем у фрау Эрны. То-то, я смотрю, ариец возбудился. Больничка совсем рядом, за забором, и мой соперник имеет возможность заценить статы моей подруги. «Фрау Марта, вам звонила ваша мама», сообщил водитель и протянул кирпич телефон подружке, которая Торстина еще не успела заметить. Девушка быстро набрала номер и застыла, слушая поток норвежских слов на другом конце разговора. С каждой секундой выражение ее лица каменело. Закончив разговор, она обернулась ко мне, и я увидел слезы на глазах. Телефон из ее рук выпал, ударившись об асфальт с глухим звуком. Гнев в моей груди вспыхнул как сверхновая. «Что тебе сказали?» — потребовал я ответа. Марта подняла на меня глаза и пробормотала. Толя, мама отменила ужин. Она сказала, что не хочет общаться с убийцей. Тот парень, ну к которому ты ходил, умер. Так по телевидению сообщили. Но я еще с папой не говорила. Он всегда на моей стороне, и ты ему очень нравишься. В груди у меня закипала злость. Умер? Да как такое возможно? Я вспомнил, как этот покойник буквально час назад хрустел своим пирожком и уверял меня, что завтра его выпишут, а сейчас в окне маячит, за спиной штепсель прячет. Ну, журналюги. Марта, наклоняясь за разбившимся телефоном, даже не заметила, что из окна палаты Торстин Шмидц высунулся уже по пояс и размахивал руками так усердно, будто собирался взлететь. Конечно, ее изящный наклон демонстрировал все, чем может гордиться стройная девушка в джинсах, и немец, как порядочный ариец, явно был впечатлен, пока не умер. Но если ты продолжишь быть такой красивой, то он точно вывалится с третьего этажа к твоим ногам, недовольно пробурчал я, кивая на окно больницы. Смотри, вон тот самый покойник, видимо, твоя красота его воскресила. Глава 10. Марта растерянно переводила взгляд то на разбитый девайс, то на жизнерадостного мертвеца в окне, пытаясь как-то уложить в голове факт обмана. А это точно он? Голос у девушки дрожал, будто она боялась услышать ответ. Ну, если не он, то его родной брат-близнец, усмехнулся я. И, кстати, Марта, девочки так не нагибаются. Можно же было присесть за упавшей вещью. Вон смотри, на тебя еще и та компашка парней пялится, вернее, на твою попку. Я сознательно скользко шутил, чтобы вывести подругу из шока. Черти натовские, это надо же придумать, заживо похоронить человека, чтобы подпортить мой имидж. У них что, фантазия закончилась? Нет, стопудово доложу об этом нашему особисту, пускай вникает, зачем они так кукарекают на всю страну. А сейчас придется ехать в гостиницу, раз уж званый ужин отменили. Черт побери, неожиданно выругалась на русском Марта, окидывая взглядом остатки телефона. Затем, перейдя на немецкий, растерянно обратилась ко мне. И как теперь маме позвонить? Вон телефонная будка, кивнул я в сторону убогого вида металлической конструкции, скромно притулившейся на углу. Работает наверняка. Марта посмотрела на будку, словно на пыточный инструмент из средневековья. Привыкла, очевидно, уже принцесса к удобной сотовой связи. Ну сейчас я им задам. Марта энергично рванула к будке и, зайдя в нее, тут же выскочила вместе с оторванной телефонной трубкой в руках. Оторвала сопсиху. Да ладно, не смог удержаться от удивления я. Нет, Толя, это не я. Так уже было. Возмущенно произнесла девушка, бросив трубку на землю с таким выражением, будто это именно она виновата во всех бедах сегодняшнего дня. Яханнис. Резко обернулась она к водителю. «Вези нас к ближайшему телефону. Госпожа, вам лучше зайти в здание больницы, оттуда точно можно позвонить». Высунулся из окна машины. Как оказалось, Яханнис, ведь до этого момента при мне к водителю по имени не обращались. «За мной!» Решительно командует мне Марта, и я начинаю понимать, почему набеги викингов для Европы в свое время были так страшны. Напор и ярость захлестывали эту хрупкую девушку, превращая ее в настоящий торнадо в джинсах. Надо бы притормозить подругу, а то маме лишнего наговорит. В больнице Марта получила, наконец, доступ к телефону. Аппарат оказался столь древним, что вполне мог быть свидетелем исторических переговоров где-нибудь в бункере у Сталина. Увесистый дисковый набор и потрепанный корпус выдавали его почтенный возраст. Марта уверенно набрала номер, но, прослушав долгие гудки, раздраженно прикусила губу. Не берет трубку. Надо ехать домой. Ее запал, подкрепленный внезапной несправедливостью ситуации, не проходил. Вдруг до нас долетели глухие всхлипы из другого конца коридора. «Ах, как мой Ганс не хотел сюда ехать!» – причитала пожилая женщина, утирая глаза платком. «В этой даме я неожиданно узнал спутницу бюргера с пестрой сумкой, мелькнувшую в аэропорту. Рядом с ней стоял сухощавый норвежец в белом халате, очевидно, врач. Он кивал в такт ее словам, выражая сочувствие с неизменной профессиональной отстраненностью. «Примите мои соболезнования. Мы, к сожалению, оказались бессильны. Сердце, тело господина Шмидца мы отдадим завтра». Ах, вот оно что! Немец, о котором шла речь, носил ту же фамилию, что и мой недавний соперник. Однако это нисколько не оправдывало родителей Марты, которые даже не удосужились разобраться и поспешили объявить меня убийцей. Да он еще после Курской дуги первый раз получил сердечный удар, когда воевал в один и краткой танковой дивизии Лейбштандарт СС Адольфа Гитлера. Проклятые русские его убили еще тогда. Завыла она с неожиданной злобой. Бабуля же, вроде бы достойная сочувствия в такой ситуации, внезапно оказалась совсем не такой милой, как показалось с первого взгляда. 40 с гаком лет прошло после той битвы, а этот фашист благополучно дожил до старости, в отличие от миллионов моих сограждан, которые пали на той войне, хотя русские же для них были недочеловеки. Но бабке я ничего не сказал, лишь потащил за рукав на улицу тоже понявшую все Марту. «Госпожа, у меня четкие инструкции от вашей матери. Господина Штыбу в резиденцию не привозить. Она расстроена новостями по телевидению». Водитель неожиданно заортачился приказу Марты вести меня в резиденцию кронпринца Харальда. «Ты не понимаешь, это другой немец умер. Был бы цел телефон, я бы маме сама все объяснила», — топнула ножкой девушка. «Пойдем в больницу, там тебе скажут то же самое. Вы говорили с госпожой Соней?» — поднял бровь парень. «Она не берет трубку. Возможно, незнакомый номер отпугивает, а может, занято. Ничем помочь не могу, у меня приказ. Деньги мне платите не вы», — проявил нордическую стойкость Яханнисен. «Тогда и я не поеду», — запальчиво пригрозила Марта. Да так, что ариец испуганно вжал голову в плечи. Так, надо брать ситуацию в свои руки. Марта, подожди, он прав, да и мне самому надо в гостиницу. Пусть наше руководство потребует опровержения новостей, или в посольство сразу поехать. Задумался я вслух, прикидывая варианты. Я с тобой, категорично заявила Марта. Нет, милая, тебе лучше ехать домой и спокойно все объяснить маме, а вечером приедешь ко мне. Проявляю настойчивость уже я, на такси доеду. Не стоит брать такси, нам по пути, выдохнул водитель, отчаянно пытаясь скрыть свое облегчение. Бешено злая Марта, очевидно, его пугала. Меня, кстати, тоже немного. Возвращаюсь в гостиницу, внутренне готовясь к буре со стороны главы делегации Копцева. Но, к моему удивлению, они либо не смотрели новости, либо не поняли их. Евгений Петрович был мрачен исключительно из-за проигрыша одного из наших в первый день турнира, а Копцев лишь тяжело вздыхал, но словесных выволочек пока не раздавал. А вот портье у стойки явно оказался в курсе события и сейчас сверлил меня взглядом, полным ненависти. Парень, казалось, уже собрался сказать мне что-нибудь резкое, но тут в игру вступил наш штатный массажист. Да, агент КГБ, числился в советской делегации именно на этой должности, иначе в Норвегию его попросту не пустили бы. «Товарищи, новость есть, для нас неприятная», — тихим голосом сказал он, отодвинув легким толчком норвежского боя с пути. Тот отлетел в сторону как пушинка. «Он жив», — поспешно произнес я, видя, как безопасник что-то зашептал на ухо тренеру и старшему делегации. «Это другой немец умер, его однофамилец. А ты откуда знаешь?» — хором спросили меня все трое. «Так я только что из больницы. По вашему совету ездил проведать Шмидца. Тот жив и здоров, даже сотрясения не было». Услышав фамилию, наверняка знакомую по местным новостям, портье опять напрягся и сжал кулаки, но реально оценив мою фактуру и недобрый взгляд, лишь тихо выругался на норвежском и с места не двинулся. Хотя какие там у них маты могут быть, смешно даже. А нет, вот это нехорошее слово, означающее «дьявол», я знаю, Марта просветила. Боксер жив, в больнице умер его однофамилец, старенький дедушка, громко сказал я, обращаясь в том числе и к парню. Точно, выдохнул особист. Ну да, просто недоразумение, пожал я плечами. Эх, Толя, доверчивый ты парень, недоразумение, как же, скривил рот Копцев. Надо в посольство позвонить, деловито предложил Евгений Петрович. Иду к себе наверх и вижу на двери нашего с Костей номера нарисованный мелом член. Рисовала точно баба. Уж больно подробно анатомические детали отражены. Рядом стоит Сзю и пытается тряпкой стереть с ее похабство. Думаю, это соседи, из этого джаз-клуба нам отомстили, что мы к ним не пошли, уверенно предположил мой друг, не догадываясь, что виновник этого безобразия я. Косвенный, конечно, так-то журналюги виноваты. Ну давай сходим, чтобы не обижались, шучу я. Я и сам уже об этом думаю, понизив голос до шепота, сообщил Сзю. Навестить их клуб. Как стемнеет, вот смотри, наши окна на их крыльцо выходят. Целый день там ходят такие персонажи, глаза бы не видели. Сегодня, когда мимо проходил, меня один из этих окликнул. Я его послал, конечно. Стоп, это не они, запереживал я, видя, как Костя машинально разминает свой кулак. Пришлось рассказать все детали случившегося. Почему ты так интересно живешь? А я вот, грустно вздохнул мой прежде улыбчивый друг, да в пим дырявый такую жизнь. Марта появилась уже после ужина. Девушка явно чувствовала себя победительницей. Сияющая улыбка и уверенный взгляд говорили о том, что дома все уладилось. Слава богу, я оказался свободен. Собрание, на котором обсуждали все, включая возможные провокации, завершилось вовремя. Кстати, о себе я услышал только хорошие. И бой выиграл, задав команде правильный настрой. И поверженного соперника в больнице навестил. «Ну, идем ко мне в номер, посидим, предлагаю подруге. Сейчас никуда выбраться не получится, уж прости, надо учить речь». Об этом мне сказали уже все, включая моего соседа по комнате, который вместе с ребятами сейчас отправился прогуляться по городу, чтобы мне не мешать. А я сиди и зубри. Текста, как назло, много, и если кто-то другой согласился бы читать по бумажке, то я так не могу. Хочу выучить все наизусть. Не люблю выступать, уткнувшись в листок. Выглядит это как-то неубедительно. Мама очень извиняется и приглашает тебя посетить наш дворец. Уже завтра выйдет опровержение на том самом телеканале, который дал ложную информацию о тебе. А папа, девушка замялась и продолжила. Папа был в таком гневе. Тем более, что короля сейчас в стране нет, дедушка во Франции, и на здании дворца висит папин флаг. Сейчас весь двор ищет того, кто опорочил наше и твое имя. Да ладно, Марта, там, может, простое совпадение. А маму твою за что прощать? Она ведь мне лично ничего плохого не сказала. За телефон разбитый сильно ругала. Стоп, Толя, а почему ты тут живешь? Ни с того ни с сего наехала на меня подружка. Куда поселили, там и живу. С трудом отвлекся от лапанья податливого тела я. Марта, у нас минут 30, не больше. Потом сосед мой вернется. Да успеем. Беспечно и несколько обидно для меня высказалась любовница, отталкивая от себя мою лысую башку. И пока я думал, как отреагировать на это довольно провокационное «успеем», да я часа три подряд могу, Марта задала еще один странный вопрос. «И фрукты тебе вчера не передавали? Со сладостями? Да что за допрос? Странно. «Погоди, Толя, мне надо спуститься вниз на ресепшн. Сейчас, три раза. На ресепшн ей надо. Никуда, разумеется, девушка не пошла до самого прихода моего соседа, который, кстати, вернулся только через час, так что мы все успели. И даже закрепили результат, как выражался мой тренер, когда бой завершался нокаутом. Только после этого моя боевая подруга с нечитаемым выражением лица отправилась к администрации отеля. А я, довольный как слон, поплелся следом, ведомый жгучим любопытством. «Скажите, а кто живет в вашем люксе для новобрачных? В том, который я оплатила?» Хищно улыбнувшись, спросила она у, наверное, дежурной, ведь управляющий уже ушел домой. «Простите, госпожа Марта Луиза, но такую информацию мы не имеем права разглашать», проблеяла девушка, которой тут на смене куковать всю ночь. «Предлагаете мне полицию вызвать? Почему я не могу пройти в номер, который оплатила? Вы в своем уме?» Марта смотрела на дежурную с таким выражением, что та явно уже пожалела о своей работе. «Звоните хозяину». Девица испуганно закивала и схватилась за телефон. Хозяин гостиницы, невысокий и плотный мужчина с хитрым лицом, напоминал настоящего лепрекона. Похоже, жил он совсем рядом, потому что примчался через каких-то 10 минут. Однако его румяное лицо теперь выглядело так бледно, что невольно хотелось предложить стакан воды. Видимо, за это время ситуация прояснилась, и не в его пользу. «Госпожа Марта Луиза, простите, это недоразумение», начал лепетать он с порога, вжимая голову в плечи. «Мы просто не ожидали, что вы, что я решу зайти в номер, который оплатила». Голос Марты был обманчиво спокоен. «Надеюсь, у вас есть внятные объяснения». Оказалось, Марта, с присущей ей душевной щедростью, решила сделать мне подарок и сняла за свои деньги люкс для новобрачных. Когда мы заселялись, дежурная на ресепшене с энтузиазмом предложила нашим старшим все номера, зарезервированные для сборной, включая этот самый люкс, уточнив, что он предназначен для господина Анатолия. Этим моментом сразу воспользовались тренеры. Убедив администрацию, что мне по статусу не положен такой шик, они с легкостью переселили меня в двухместный номер, а люкс быстренько оккупировали для руководства. Вчерашний шум, разбудивший нас Цзю поздно вечером, случился из-за недоразумения. Марта отправила в номер доставку с корзиной фруктов и сладостей, и наш прошаренный в вопросах удобства, но осторожный, как все советские за границей, Евгений Петрович принимать ее сначала не хотел, опасаясь провокаций. Надо будет узнать, куда он дел корзину фруктов и сладостей. Евгений Петрович стоял перед нами, всем своим видом показывая, что он тут совершенно ни при чем. Да откуда мне знать, что именно этот номер оплачивал кто-то другой? Искренне недоумевал мужик. Нам на ресепшене выдали ключи от 6 двухместных номеров, 4 полулюксов и вот этого люкса. По условиям турнира за проживание нашей команды отвечает норвежская сторона. «Госпожа, нет мне прощения, лично не проконтролировал», трагичным голосом заверещал рядом фантастический персонаж. А Евгений Петрович, наклонившись ко мне с хитрой улыбкой, поведал: «Толя, я так понял, это тебе вчера подарок приносили?» Почти шепотом начал он. «Все в холодильнике. У меня диабет, сладкого не ем, так что ничего не трогал. Только 2 банана, представляешь, испортились. Пришлось выбросить». Я кивнул, усмехнувшись. «Да шут с ними, у меня тоже диета. Мы пойдем, ты речь выучил?» Вдруг строго спросил Петрович и тут же махнул рукой. «Ладно, иди, но в 10, отбой. Хотя завтра у тебя боя нет, а конференция поздно начинается. Машина из посольства подъедет к 9:30, так что сегодня можешь гулять до 11. «Ага, а вы успеете до 11 выехать?» — пошутил я, так как выгонять начальство не планировал. Хотя, зачем ему номер для новобрачных? Глава 11. Мы с Мартой, довольные победой над хитрым владельцем отеля, подруге удалось и деньги забрать за номер, и оставить его за собой, спокойно прогулялись по вечернему городу. Осло радовал. Улицы залиты светом, никаких открытых люков, никаких подозрительных личностей. Даже хулиганов не встретилось, а если бы и встретились, им же хуже. Погода, воздух, компания, все было идеально, пока соседствующий с отелем гей-клуб не выпустил наружу шумную, экстравагантную компанию. Парни, разгоряченные и явно настроенные продолжить вечер, начали что-то выкрикивать в нашу сторону и махать руками. Пришлось одарить их батиным взглядом, что заставило самых активных из них охладить пыл. Марта же, с присущей ей королевской сдержанностью, даже не удостоила этих павлинов своим вниманием, продолжая держать меня за руку. Что и говорить, Осло, город контрастов. Когда я вернулся в отель, выяснилось, что Евгений Петрович, неутомимый руководитель нашей делегации, все еще не спал. И к его чести, он сразу предложил мне переселиться в его номер, можно даже с Цзю. А сам он, мол, Копцева потеснит. Разумеется, от номера для новобрачных я отказался. Еще с Мартой там можно пожить, а с Цзю, тьфу, похабщина какая-то кругом мерещится. Утром поспать подольше не получилось, хоть мне и не надо на турнир, но завтрак-то отдельный для меня никто готовить не станет. Поэтому пришлось встать вместе со всеми, иначе светила перспектива остаться голодным. Разными сладостями из корзины, заботливо присланной Мартой, голод можно только притупить, но для здорового мужика вроде меня это не еда, мне мясо надо. Мы вчера с Костей попробовали разные фрукты, и особенно моему другу приглянулась манго желтого цвета. Откуда в Норвегии такое чудо, уму непостижимо, но оно оказалось спелым, сочным и, надо признать, очень вкусным. Настолько, что мой друг решил попробовать и косточку плода. Я сразу предупредил, что идея так себе. Уже делал подобное в будущем, и вкус мне не понравился. Костян, конечно, не поверил и продолжил эксперименты, а потом долго плевался от горечи, проклиная свою любознательность. «Анатолий, ты выучил речь?» С нотками напряжения в голосе спросил Виктор Анисимович, не переставая ерзать на переднем сиденье Бьюика по пути на конференцию. Видно было, что предстоящее мероприятие дипломата изрядно нервировало. Его оценивающий взгляд скользнул по мне, словно проверяя, все ли в порядке с внешним видом, нет ли никаких косяков. Увиденное, похоже, помощника посла удовлетворило. А вот Петр, сидевший впереди, смотрел на меня без симпатии. Его взгляд то и дело возвращался к моему лицу, где красовались его очки, с оперативно вставленными в них обычными стеклами. Взамен водителю вчера приобрели новые, модные, с тонкими дужками, но, судя по угрюмой физиономии нашего механика, они ему явно не понравились. Речь я выучил. Правда, только начало, пафосное вступление, чтобы сразу произвести впечатление. А потом пришла Марта, и стало уже не до этого. Однако, глядя на переживающего Виктора Анисимовича, я бодро соврал. «Yes, of course», в глазах дипломата мелькнуло облегчение. Видимо, мне поверили. Ну и ладно, импровизация всегда была моей сильной стороной. Приехали мы почему-то во дворец короля Элова. Куча машин, в том числе с дипломатическими флажками, и охрана намекали, тут сегодня серьезная тусовка. К самому дворцу машине не проехать, там люди, поэтому остановились мы в гуще толпы. А народу прилично собралось, были и журналисты. Поймать бы тех сук, что утку про меня и Шмидца запустили, да поговорить по душам. Хотя что толку, бить ведь нельзя. Ситуация прямо как у Шуры Балаганова, бить нельзя. Я вышел из машины, распрямившись во весь свой уже немалый рост, и повел плечами, отчего значки и орден за личное мужество на моей груди тихо звякнули. Разные кто, конечно, цеплять не стал, но значок «Заслуженный мастер спорта» или «Динамовская награда за спортивное мужество», а уж тем более «Норвежский орден заслуг», вполне достойны, чтобы с ними выйти в высший свет Норвегии. А вот и он, кстати. Кажется, мой выход заметили. Следом за нами ко дворцу подкатили две машины. Из первой, едва она остановилась, выпорхнула Марта, за ней ее брат Хакан, а из второй степенно вышел представительный мужчина с горделивой осанкой, который никем иным, кроме кронпринца Харальда, быть не мог. Королевская охрана тут же взяла ситуацию под контроль. Гвардейцы в парадной форме с пушистыми хохолками на котелках оцепили часть автостоянки. Журналисты держались на почтительном расстоянии, но напряжение в толпе чувствовалось. Впрочем, жать руку Харальду никто не рвался, а вот мне, очевидно, можно задавать разные, в том числе и неудобные вопросы, и вообще вести себя разнузданно. «Анатоль, скажите, что у вас за награды на груди?» Раздался один из них откуда-то из-за спины, причем на неплохом русском языке. Я даже не обернулся, ждал, когда меня увидит моя подружка, но Виктор Анисимович пихнул меня в бок и скосил глазами на парня с микрофоном. «Кто вы и откуда?» «Прежде чем спрашивать, у нас в СССР журналисты представляются. Простите, радио Стокгольма». «Почему Стокгольма?» – удивился я. «А впрочем, понимаю, у вас неплохой русский, но видно, что он вам не родной. Спасибо, я учился в Москве. Так все же, ну вот это, самое серьезное, орден за личное мужество. Вам его дали за то, что убивали на войне, влезла в разговор деваха, по виду хиппи, но точно не являющаяся представителем этого молодежного движения. Хиппи, те не работают, а эта с микрофоном и телекамерой за спиной явно была журналисткой. Какой канал? Рявкнул я на девицу. Толя, Толя, тихо, занервничал Виктор Анисимович, умиротворяюще подняв руки. Анатолий проявил мужество во время наводнения, спасал людей, а он мою биографию хорошо изучил, и немецкий у помощника посла отличный. Да ведь можно же сделать вид, что я не понимаю вопросов. Ну, тупой русский боксер, откуда он может языки знать? Толя, наконец увидела меня Марта и уверенно, как ледокол, двинулась сквозь толпу навстречу. «Привет, все хорошо?» – спросил я, слегка приобняв подругу за талию. «Ну а что тут скрывать? Наши отношения давно вышли из разряда тайных, особенно после публикации о моем приезде и краткой биографии во всех местных газетах. Марта мне вчера это сама подтвердила. Правда, в статьях было больше слухов, чем реальных фактов, но все равно теперь я местная знаменитость. Потому хоть мы и стараемся не проявлять излишних нежностей на публике, обнять девушку я себе позволил. Упса, вот и кронпринц идет ко мне вместе с довольным сыном. Ну, ясно же, что не к помощнику посла движется венценосная персона. Дай краба. Подает растопыренную ладошку мне брат Марты, которого я научил подобным образом здороваться еще в Сеуле. Хлопаю по ней и жду, что скажет папа принц. А тот и в самом деле приветствует помощника посла, который после расшаркивания представляет и меня, а это наш спортсмен и представитель советской делегации, Анатолий Штыба. Папа Марты с интересом осмотрел меня и первым протянул руку. У нас еще будет время поговорить, а пока прошу во дворец, то ли обнадежил, то ли пригрозил он, и не оглядываясь направился к зданию, на котором действительно развивался его флаг. Если короля нет в стране, то главный, кронпринц, шепотом пояснил Виктор Анисимович, идущий позади меня, стараясь не отставать, потому и флаг его. Ну круто, чё, для кого-то такое событие, величайшая честь, а мне как-то все равно, главный тут он или кто-то другой, я сюда не рвался. Мои же коллеги по несчастью, как и большая часть участников конференции, уже находились внутри дворца. Профессор, с видом человека, которому вот-вот вручат орден за заслуги, с интересом осматривал все вокруг. Посольский держался с невозмутимостью человека, привыкшего к подобным мероприятиям, а неразговорчивый дедок из нашей делегации, которого мне вчера даже не удосужились представить, отстраненно взирал на происходящее. «Толя, у тебя плохое зрение?» – заволновалась моя подружка, семеня, как и положено воспитанной девушке, на полшага сзади. «Это для солидности», – тихо сказал я, не желая привлекать внимание. «А вы разве не здесь живете?» «Нет, у нас есть поместье недалеко от города, Скаугум. После конференции состоится торжественный обед, а потом мы туда поедем. Жаль, у тебя бой завтра, а то мог бы и заночевать там». Папе его подарил дед на бракосочетание, вставил реплику Хакан, идущий с нами рядом. «Отец обещал, что когда я женюсь, он мне его передарит. Вот сейчас не понял, а мы с Мартой где жить будем?» «Шучу, конечно, в здании дворца, куда мы прошли под бдительным взглядом охраняющих вход гвардейцев, нас встретил распорядитель. Как только он уточнил наши имена и назначения, группу разделили. Марту и Хакана увели в другую часть здания, а меня провели в зал совещаний. И если дворец в целом меня особо не впечатлил, то большой зал поразил своей торжественностью. Просторное помещение, высокие своды, массивный овальный стол, вокруг которого сидели представители разных стран, и над каждым сегментом стола висел флаг соответствующей делегации. Мой взгляд тут же нашел флаг СССР. Под ним стояли 4 кресла, 3 из которых были уже заняты. Я отметил знакомые лица профессора, посольского и того загадочного молчуна. А вот 4-е кресло, самое ближнее к флагу, пустовало. Мое место. «Ну вот, я же говорил, очки преображают», — довольно произнес профессор, оглядев меня. «Садись, готов? Твоя речь вторая». Сразу после выступления кронпринца Харальда, так организаторы решили. Я вдруг с облегчением понял, что отлично помню все прочитанное. С перепугу, что ли? Может, это адреналин так подействовал, а может, страх опозориться перед таким количеством народа. В любом случае этому факту я порадовался. Вдоль стен зала расположились журналисты и телевизионщики. Были среди них и наши, судя по тихим матам кинооператора, не поделившего свет с долговязым финном. И те, и другие обосновались у нас за спинами и сейчас соревновались за место под софитами. Наконец, в зал вошел Харальд, и шепотки среди представителей делегации и журналистов стихли. За большим овальным столом поместились члены всех 8 делегаций, по 4 человека в каждой, еще и место осталось для принимающей стороны, где особо выделялась норвежская премьерша Гру Харлем Брундтланд. Именно она, а не Харальд, открыла встречу. Мадам в деловом тоне коротко изложила суть норвежской инициативы и очертила повестку дня. Ее речь, без лишних деталей, задала четкий ритм встречи. Следом слово взял отец Марты. Его выступление оказалось еще короче, несколько уверенных фраз, которые больше звучали как ободряющее приветствие, чем как содержательное заявление. Затем настала моя очередь. Выходить никуда не надо, однако и дамочка, и кронпринц вещали стоя, поэтому встал и я, звякнув наградами и знаками отличия. «Дамы и господа», — начал я, делая паузу, чтобы все взгляды сосредоточились на мне. «Наша страна искренне благодарит норвежское правительство и королевскую семью за эту важную инициативу». Зал слушал в полной тишине, лишь изредка раздавались щелчки камер в углу, где толпились журналисты. «Сегодняшняя встреча — это не просто обмен идеями, это ответственность перед будущим. От того, как мы сейчас будем действовать, зависит, что мы оставим будущим поколениям. Советский Союз предлагает углубить сотрудничество. Давайте изучим, что мы можем сделать вместе для заботы об окружающей среде. Рассмотрим возможные угрозы, которые ей грозят, и найдем пути их предотвращения». Моя речь, хоть и выученная наспех, звучала гладко и убедительно. Публика принимала ее благосклонно, и даже мордатая премьерша одобрительно кивала своей лошадиной головой в такт. Увидев такую реакцию, я, окрыленный успехом, решился на небольшое хулиганство. «Вы знаете, у нас, у русских, есть такая поговорка. У семи нянек, дитя без глаза». Так вот, то, что в Арктике, а конкретно, например, в Баренцевом море, есть территории, которые и Норвегия, и СССР считают своими, на пользу природоохранной деятельности не идет. От себя я предлагаю определить, если не владельца, то хотя бы ответственного за экологию на этих спорных территориях. По залу пробежался шепот. Краем глаза я заметил, как профессор едва заметно нахмурился, а посольский, напротив, сделал вид, будто эта реплика была заранее ему известна. «Спасибо за внимание», закончил я и сел на свое место. «Зачем я это сказал? Ну, не нравилось мне, что в 2010 году, в том мире, из которого я сюда прибыл, мы отдадим большой кусок спорного шельфа норвежцам. Просто подарим, как будто не годами за него спорили. А сейчас ведь ситуация совсем другая. Влияние СССР в мире все еще сильное, в некоторых регионах даже доминирующее. Почему бы это не использовать? Если, например, мы будем официально отвечать за экологию на спорных территориях, это может стать дополнительным аргументом на переговорах в будущем. Неплохой немецкий, Толя», — тихо похвалил Олег Игоревич, наклонившись ко мне. «И речь хорошо выучили. Просто отлично. Но вот концовка ты зря от себя добавил. Хотя мысль здравая, признаю. Сначала за экологию будем ответственными, потом квоты на рыбную ловлю распределять начнем», — продолжил он, будто размышляя вслух. «А там, глядишь, и большая часть шельфа нам отойдет. Сейчас норвежцы уперлись, спорит. В общем, можете сказать, что это со мной было согласовано. Вот жучара», — восхитился я. «Он еще и ордена какие-нибудь за это якобы согласование получит». Выступления шли по накатанной, я особо и не слушал докладчиков, разве что Марту, которая рассказала про важность сохранения малых северных народов и привычной им среды обитания. Перерыв пришелся кстати. Организм настоятельно напомнил о необходимости заглянуть в туалет. «Толя, ну где ты ходишь?» Посольский, как всегда, был чуть нервным. «Кронпринц ждет. Сейчас руки помою и пойду. А кормить будут?» Невозмутимо ответил я. «Будет банкет после мероприятия. Впрочем, он к посещению не обязателен. И буфет здесь имеется. Но сейчас некогда», — проинформировал помощник посла, поторапливая меня. «Принимали меня в каком-то личном помещении кронпринца на втором этаже дворца. Сопровождающий от норвежской стороны поблагодарил Виктора Анисимовича, дав понять, что дальше он поведет меня сам. Тот не возражал. Пройдя мимо двух постов охраны, я очутился в небольшом кабинете, где увидел папу Марты. А разговор, похоже, будет серьезным, ведь кроме него, В помещении никого не было. Я ожидал увидеть, если не Хакана, так хотя бы свою подружку. Но нет, даже переводчика не было. Думаю, Харальд в курсе, что я полиглот. Карманный, но тем не менее. Жестом указав мне на кресло около маленького вычурного, с позолотой или ее хорошей имитацией, столика, мужчина некоторое время с интересом разглядывал меня, а затем задал неожиданный вопрос. «У вас же хорошее зрение. Зачем вам очки?» «Для солидности», — сказал я чистую правду, будучи застигнутым врасплох, и добавился вздохом, присаживаясь в кресло и снимая питинг-девайс, чтобы люди не видели во мне громилу. «Меня тут почему-то ваше телевидение не взлюбило. Ты про то недоразумение, когда перепутали немцев. Не только. К моему товарищу из ГДР, я намеренно произнес слово «товарищ», давая понять, что нас с немцем связывает не только спорт, но и общие политические взгляды. В больницу приходила съемочная группа. Кстати, как их пустили туда? Кто-то же дал команду, кто-то дал, задумчиво кивнул Харальд. Так вот, продолжил я, выдержав небольшую паузу. Вопросы, которые задавались, явно были направлены на то, чтобы меня очернить, выставить этаким кровавым дуболомом. Более того, до этого вашу дочь в спорткомплексе тоже допрашивали телевизионщики, которые при этом позволили себе оскорбления в мой адрес и в адрес моей страны. В итоге в эфир попала только первая, эмоциональная реакция Марты на травму Торстина. Все остальное, что она говорила, просто вырезали. Харальд поощрительно кивнул головой еще раз, предлагая продолжать. Но хватит. Раз позвал, пусть сам говорит. Свои претензии, ну, не претензии, а сетования, мол, сам пригласил на соревнования, а для чего, мордой в грязь потыкать, я ему высказал. Это объясняет вашу решительность, осторожно произнес кронпринц, подбирая слова. Просто взгляд у вас действительно пронзительный, даже пугающий. Папин, сухо пояснил я, а кем он трудится, живо заинтересовался отец Марты. Мясник по-вашему, животных домашних разделывает, не вижу смысла скрывать правду, я и понимаю, что этого факта моей биографии Харальд не знает, а значит, и может не знать и многое другое. Это не так важно. Я хочу принести от имени королевской семьи извинения, а от моей жены еще и передать вам приглашение в гости. Знаю, вы занятый человек, но после вчерашнего разговора дочки с Соней у нас в семье возникла несколько напряженная обстановка. И ты меня очень обяжешь, если не будешь обижаться на нетактичный выпад моей супруги в твой адрес. Сказанное ей не предназначалось для твоих ушей. Тут мой собеседник перестал быть важной особой, превратившись в любящего и заботливого отца. Просто дочка злая, мы ее такой никогда не видели, озабоченно произнес он, и это пугает. Она, конечно, никогда не была подарком, могла подраться с мальчишками, целый день провести на конюшне и прийти вся чумазая. Но вчера это был ураган ярости, а когда вы пытались заставить Марту вернуть мой подарок, она не злилась, заинтересовался я, с легкой усмешкой глядя принцу прямо в глаза. Злилась, сказала, что улетит в СССР, но не разбивала вазы, которым по 100 лет. Улыбнувшись, ответил Харальд, и мне показалось, что произнес это он с гордостью за свою дочь. А насчет этих происков в твою сторону, я вот что скажу. Глава 12. У нас, у королевской семьи, не так много власти осталось. Реальный, задумчиво начал кронпринц. Например, мы имеем право наложить вето на любой закон, но на практике давно этим не пользуемся. Наша роль больше символическая. Мы, объединяющая сила, отражение национального единства. Король, например, главнокомандующий вооруженными силами, но сам понимаешь, формально, в нашем батальоне Королевской гвардии даже пингвин числится. Пингвин? Переспросил я, чувствуя, как отвисает челюсть. Какой пингвин? Королевский, разумеется, спокойно ответил Харальд, едва сдерживая улыбку. У нас есть пингвин-капрал, его зовут Нильс Улав II. Дали ему этот статус еще при моем отце. Его официально поздравляют, повышают в звании и могут даже сделать почетным командиром, если заслужит. Нехило вы там живете, пробормотал я, соображая, что моя жизнь на фоне таких традиций выглядит как-то пресновато. А кормите вы его чем? Золотыми рыбками? Харальд уже не сдержался и рассмеялся. Рыбка у него, конечно, отменная, но звание он получает не за аппетит. Это же символ. Но кое-какими правами король все же пользуется, продолжил Харальд, крутя в руках бокал с соком. Например, правом помилования. Это редко, конечно, но случается. И знаешь, удивительно, но к таким решениям общество у нас относится нормально, даже если король отказывает в просьбе. Ну и я нормально, не удержавшись, поддакнул я, пока кронпринц делал глоток напитка. Он взглянул на меня с легким недоумением, но, решив, что это шутка, едва заметно улыбнулся. Чем еще реально пользуется король? Харальд откинулся на спинку кресла и, скрестив руки на груди, продолжил. Открою секрет. Участвует в формировании правительства. Хотя на бумаге все решается соотношением партийных сил в Стартинге, но на деле редко бывает, чтобы одна партия имела большинство. И тогда начинается самое интересное. Король принимает активное участие в переговорах между лидерами фракций. Именно он решает, кому поручить формирование правительства. Я поднял бровь. То есть король, как арбитр, в какой-то степени, кивнул он. Но надо понимать, это скорее резервное оружие. Полномочия, закрепленные за монархом по конституции, не используются без крайней необходимости. Однако, если страна окажется в критической ситуации, король может вмешаться. Очень познавательно, спасибо за информацию, поблагодарил я кронпринца, который упорно не переходил к интересующей меня теме. Тут Харальд замолчал, словно что-то обдумывая, а потом, наконец, произнес. У нас кастильская система престола наследования. Уверен, ты не знаешь, что это такое. Сейчас немного поясню. В общем, женщина может стать королевой, голос его был ровным, но в глубине угадывалась напряженность. Однако сам факт, что ее возможным супругом станет советский коммунист, приводит некоторые круги в ярость. «А вас, я уже высказал этим силам свое неодобрение», — ответил Харальд, и уверен, они поняли. «Сегодня вечером выйдет опровержение на телевидении, а вскоре запустит серию передач, подающих советско-норвежские отношения в выгодном ключе. Подвоха ждать больше неоткуда. Наоборот, ваша страна получит из этой ситуации выгоду. А как быть с тем, что я не являюсь дворянином?» — усмехнулся я. Ситуация все больше напоминала спектакль с заранее прописанными ролями, и мне это было не по душе. «Это не имеет большого значения», — с легкой улыбкой возразил Харальд. «Моя супруга, Соня, тоже не была дворянкой. Конечно, моим преемником станет Хакан, а вот ему эта перспектива не нравится, и если он вдруг заортачится, что делать будем?» Харальд сделал многозначительную паузу, вопросительно глядя на меня, и тут же сам ответил. «Родословную будем тебе подыскивать, если, конечно, ты решишь связать свою жизнь с Мартой». Вот он, главный вопрос, прозвучал, тот самый, на который я даже себе не могу дать однозначного ответа. Когда я только попал в этот мир, дал себе слово, никаких браков, никаких обязательств, что бы там ни говорили мои дети. Ха-ха, да какие дети, я и их появление-то тогда категорически исключал. Но со временем, то ли это гормоны, то ли возрастное, захотелось семьи, детишек, и ничего против Марты в качестве спутницы жизни я уже не имею. Все сошлось, и в голове, и в сердце, ну и чего уж там, гораздо ниже сердца тоже. Но разве можно строить планы, зная человека только несколько раз прогулявшись с ним под ручку? Марта, может, меня идеализирует, а я, чего скрывать, не самый легкий человек в общении. И тут еще эта их кастильская система. Моя цель – жить на всю катушку, пользуясь своим преимуществом, а вся эта церемониальная аристократия, она точно станет мешать, я так думаю. Ну и что мне ответить папе? Извините, поматросил вашу дочь, а сейчас бросаю, или любовь до гроба, дураки оба. Представляю, как лицо того каменеет, а в глазах зажигается королевский гнев, будет кивать, может даже улыбнется на прощание, а потом объявит меня персоной нон-грата, и, честно говоря, будет прав. Или сразу встать на одно колено и просить руки и сердца его дочери. Вот только у меня кольца нет, да и я сам, мягко говоря, не готов к такому повороту событий. Как вообще здесь принято? Нет, так не пойдет. Надо выкручиваться. Сказать что-то обтекаемое, чтобы и уважение проявить, и не дать ложных обещаний. А еще, по возможности не вляпаться в обязательства. Я глубоко вдохнул. Ну что, Штыба? Показывай свою сильную сторону, импровизацию. Но тут дверь отворилась, и два парня в форменной одежде вкатили в комнату тележку с едой. Ну да, время-то уже обеденное. Все едят, один я тут сижу и сок пью. Надо бы, кстати, на него сильно не налегать, а то опять приспичит в туалет. Харальд, глянув на парней, одобрительно кивнул, и на столике появились две изящные чайные пары, тарелка с аппетитной мясной нарезкой, корзинка с булочками и маленькие печеные пирожки, от которых шел слабый аромат корицы. Словом, завтрак или обед уже аристократов. «Если все же я решусь, у вас или у нее могут быть проблемы?» – спросил я, глядя на Харальда поверх пара, поднимающегося над чашкой с чаем. «Будут, но все преодолимо. А вот если ты не захочешь...» Кронпринц на миг замолчал, внимательно посмотрев на меня, прежде чем продолжить. «Я говорил с моей девочкой. Она очень боится тебя потерять. Ей всего 18, и мы с Соней до сих пор не понимаем, что творится у дочки в голове. Но знаю одно. Если вы разорвете отношения, ей будет очень больно. Меня будто кольнуло». Харальд опустил взгляд на столик, поправляя на краю тарелки булочку, и заговорил чуть тише. «Она сказала, что ты ценишь легкость ваших отношений, а она сама», — перебил я собеседника, — «она сама ценит то, что нравится тебе. Если ты переедешь к нам, гражданство у тебя будет. 10 лет проживания в нашей стране, и будут выборные права. Марта мне тоже очень дорога, я не хочу ее терять, но и уехать из страны я пока не могу. Вот-вот в Грузии скоро полыхнет. Если честно, никаких перспектив для наших отношений в СССР я пока не вижу. Скоро у нас все полетит вверх тормашками. Окраинные республики будут стремиться к независимости. Межнациональные конфликты вспыхнут с новой силой. Экономика. Это будет кошмар. Прогнозы, мягко говоря, неутешительные. Марта сейчас заканчивает гимназию, но уже фактически поступила в Оксфорд, так что жить можно и в Англии», — продолжил Кронпринц. «Это хорошо, что ты серьезно относишься к жизни. Я, признаюсь, ожидал другого. В голове представлял всякое, но вижу, ты здравомыслящий и порядочный парень. Марте повезло с тобой, так что если вдруг решишь уехать из СССР, мы тебе поможем». Я хотел ответить, но принц поднял руку, останавливая меня. «И, хотя это пока секрет для широкой общественности, лето Марта может провести в СССР. Спорт она бросила, а учеба в Англии начнется только в сентябре. Поживите вместе, узнайте, подходите ли вы друг другу». Не ожидал, но приятно, черт возьми. Честно говоря, рассчитывал на более строгий разговор, а тут, чувствую, как внутри даже какое-то уважение просыпается. Папан реально мог себе напридумывать обо мне небылиц, а сейчас вижу, повеселел дядя лицом. «А что это? Графинчик и 2 стопочки, скорее всего, из золота, а, не буду отказываться». Киваю головой в знак согласия. «За то, чтобы вы были счастливы. Жду тебя вечером у нас», — сказал Кронпринц, подняв стопку. «Будем». Поддержал я исконно русским тостом. «Ух, хороший напиток. Цветочно-цитрусовый аромат и такое гладкое послевкусие. Французский, но в нашей стране очень популярен. Бачи Габрильсон», — пояснил Харальд и предложил с королевской щедростью. «Подарю тебе 2 бутылок. Не стоит, наверняка на нашей таможне не пропустит», — засмеялся я, представляя, как пришлось бы срочно выпивать все 12 бутылок этого дорогущего коньяка прямо на границе. Впрочем, желающих помочь мне в таком благородном деле наверняка нашлось бы много. «Действительно, тогда передам через посольство. Получишь уже в СССР», — нашел выход. «Неужели будущий тесть?» Кронпринц с Хаканом уехали, не оставшись на послеобеденную часть заседаний, а вот Марта задержалась и поймала меня у входа в зал. «Что? Что папа сказал?» Возбужденно блестели ее серо-голубые глазки. «Сказал, бить тебя по попе ремнем надо было в детстве. Вазы древние бьешь, с мальчишками дралась. А ты, что сказал ты?» «Я сказал, что мне и такая хулиганка подойдет. Ремень ты у меня видела. Где твоя папа, я знаю». «И...» — тоненько протянула счастливая Марта, но так тихо, что услышал только я. «Летом можем пожить вместе. У меня правда не дворец». Пох осеклась на русском полуслове девушка и, расправив плечи, гордо направилась в зал, не оглядываясь на изумленного меня. «А прикольно. Энергия Марты или все-таки эффект от золотистого французского коньяка?» Но настроение у меня было на редкость добродушное. Однако это состояние длилось ровно до того момента, как я попытался тихонько улизнуть из дворца, пропустив торжественный ужин. Машина Марты, как было условлено, ждала где-то неподалеку, и я уже предвкушал удовольствие от общения с подругой. Но не тут-то было. Перед дворцом по-прежнему толпился народ. Охрана, гости, толпы зевак и вездесущие журналисты. Ну куда же без них? «Мсье», французский журнал Чарли Хибда. «Парли Франси», «Инглиш», «Дойч», улыбнулся я симпатичной девушке, которая представляла журнал, известный мне по будущему. Да, хамоватый местами, но иногда затрагивающий важные темы, и имеющий, кстати, приличный тираж. Вы, я вижу, веселые и довольны жизнью. А вот ваш бывший соперник Торстен Шмидт скоро будет кормить червей, с азартом, приправленным нахальной улыбкой, начала она, глядя мне в глаза. Вот только ее взгляд наткнулся на мой, бесстыже изучающий ее фигурку. «Ладная девочка, ничего не скажешь». «Стоп, мадам», — оборвал я ее. «Во-первых, Торстен жив и здоров. Во-вторых, если вы так шутите в своем журнале, то здесь этого делать не стоит». Журналистка чуть растерялась, но быстро взяла себя в руки, явно собираясь переформулировать вопрос. «Привет, друг». Неожиданно раздался бодрый голос за спиной, и Торстен, приобняв меня за плечо, стал с явным интересом осматривать то же, что и я. А поглядеть действительно было на что. Ветер играл с короткой юбкой девушки, открывая взору ее бесконечно длинные, идеально стройные ноги. И время от времени, словно нарочно, легкая ткань поднималась чуть выше дозволенного, давая мельком заметить крохотные красные трусики. «Вот оторва!» – пробормотал я себе под нос, пытаясь понять, кто тут больше провокатор, она или ветер. «А?» – переспросил меня Торстен, и по его довольной физиономии было ясно. Ему такие зрелища по душе. «А тебя уже выписали из...» Я чуть не сказал сумасшедшего дома, но вовремя прикусил язык. «Из больницы?» «Кстати, знакомьтесь, я нарочито широко улыбнулся к журналистке. Это ваш мертвец. А что мне сделается? Здоров я уже. Слабоват у тебя удар оказался», — усмехнулся немец и добавил по-русски. «Меня с нашего посольства выдернули сюда. Попросили приехать, покрутиться у журналистов на виду. А с этой бы я покрутился. Вы в самом деле? Но как же?» — растерялась журналистка. «Мадам», — галантно поклонился Торстен. «Мадмуазель», — топнула стройной ножкой девушка. «Это точно я. Мадемуазель, могу вам подарить плакат с моим фото, у меня в номере есть, с дарственной надписью. Увы, я жив. Извините, что расстроил вас. Это другой Шмидт умер в той же больнице. Дед, фашист эсэсовец, который воевал в 1-й краткой танковой дивизии СС Либштандарт СС Адольф Гитлер, приехал сюда в Норвегию, и вот, сердце не выдержало. Не может быть», — ахнула девушка. «Но телевидение уже сегодня выдаст опровержение и извинения», — перебил я. «Прошу прощения, но я вас покину, комрад», — обнял меня на прощание Торстен с еще большей искренностью. Парень был явно доволен тем, что я не собирался составлять ему конкуренцию за сердце, ну и другие части тела хорошенькой француженки. «Мадемуазель, раз уже у меня не вышло покормить червяков, может быть, я покормлю вас? Подметки на лету рвет. Наш человек, и посольство Гдровское оперативно сработало. А интересно, кто их надоумил? Наша или королевская семья, Толя? Что от тебя хотела эта лесбиянка?» — встретил меня вопросом Виктор Анисимович. «Почему лесбиянка? Вроде нормальная», — хмыкнул я, оглядывая уходящую красавицу еще раз, теперь уже издали. «Хуже она от этого, конечно, не стала. Татуировка единорога и два переплетенных глифа, обозначающих женский пол. Это, знаешь, как визитка». «Ну, не суть», — уточнил дипломат, поправляя очки. «Да ладно», — посочувствовал я про себя бедолаге Торстену. «Сначала я его избил, потом о его смерти объявили на всю страну, и теперь вот это». Она порадовалась, что немецкий боксер жив. «Кстати, это наши его попросили сюда приехать?» «Нет, я бы знал об этом. Скорее всего, королевская семья Норвегии вмешалась. Гдровцы еще что-то с этого и поимеют», — с завистью произнес помощник посла. «Нам тоже что-нибудь обломится, уверенно пророчествую я, помня обещание кронпринца. Господин Штыба, мне приказано сопровождать вас, если вы захотите поехать в гости в Стаугум». К нам подошел гвардеец, возможно, из командного состава. «Хрен там разберешь их звание. Кем приказано?» «Улафом вторым», — пошутил я. «Ага, отличная шутка. Расскажу нашим», — рассмеялся Виктор Анисимович и ответил гвардейцу, решив все за меня. «Конечно, захочет. Ну, раз так звезды сошлись». Машина Марты оказалась рядом, и она тоже видела мое общение с журналисткой. «Толя, что тебе сказала эта девушка?» — напрашивалась в постель к чемпиону, хитро блеснув глазками, невинно спросила подруга, когда я сел в машину. «Она бы, если и просилась, то, скорее всего, к тебе. Девица оказалась лесбиянкой». «Воч», — на инглише высказала свое удивление Марта. «И это хорошо, ведь у нее скоро учеба в Оксфорде, надо с немецкого на английский перейти в общении с подругой». Я со знанием дела объяснил значение татуировок на шее француженки, о которых сам только что узнал, и заметил, как разочарованно вздохнул неизменный водитель Йохансен. «Интересно, а у этого арийца к Марте?» – нахмурился я. «Надо будет попросить другого водилу ей подобрать, какого-нибудь опытного старичка. Хотя, Йохансен же еще и охранник, я так понял». Глава 13. Других претензий к парню не было. Йохансен явно знал свое дело. Каждое его действие, от плавных переключений скоростей до аккуратных поворотов, было отточено до автоматизма. Однако, что выделяло его среди других водителей, так это стиль, с которым он вел машину. Легкий наклон туловища при крутых поворотах, совершенно не имеющий смысла в машине, наводил на мысль о гоночном прошлом Йохансена. Я всю дорогу ревностно следил за шофером, мысленно отмечая каждую деталь его поведения. Ведь если кто и может представить угрозу для Марты, то это тот, кто всегда рядом. Йохансен, к счастью, не давал поводов для подозрений, но его грациозная уверенность за рулем, она меня все же слегка настораживала. Марта, напротив, была погружена в свои мысли и на водителя никакого внимания не обращала, лишь время от времени бросала на меня задумчивые, но ласковые взгляды. Ехать было недалеко, всего каких-то 30 километров, да еще и по отличным норвежским дорогам, и если учесть, как плавно и уверенно вел машину Йохансен, то путь до Скаугума превратился в комфортную прогулку. Элегантное поместье промелькнуло у меня в голове, когда мы свернули на гравийную дорожку, ведущую к дому. Кирпичный фасад в мягких кремовых тонах выглядел добротно и одновременно изысканно. Дом растянулся буквой «Л». Одно крыло уходило к уже оживающему весеннему саду, а другое, как доверительно шепнула Марта, скрывало в себе жилые и хозяйственные помещения. Высокие окна на первом этаже смотрелись как драгоценные картины в золотистых рамах, что вкупе с каменной отделкой стен придавало Скаугуму некую монументальность, достойную жилища монархов. В общем, впечатление на меня домик произвел, а вот парк, конечно, лучше было бы увидеть летом. Кто знает, может и доведется. «Ну вот здесь я и живу», – тихо и несколько смущенно произнесла Марта, выйдя из машины. Я немного мандражировал. Ну а как иначе? Предстояла встреча с родителями Марты. Кронпринца я уже видел, нормальный мужик, по крайней мере, пьющий. А вот мама, ничего о ней не знал, кроме того, что Харальд любил ее до такой степени, что был готов отказаться от титула наследника. Красивая легенда, конечно, но какая же Соня в жизни? Кстати, если Хакан вдруг решит отказаться от трона, то следующей в очереди будет Марта. Вот это уже не укладывалось у меня в голове. Ну какая из нее королева? В этой взбалмошной девчонке, которая с азартом бросается в авантюры, я видел кого угодно, только не будущую монархиню. Хотя если вспомнить, как она лихо расправилась с владельцем гостиницы из-за номера или расколотила, по словам отца, несколько фамильных ваз. Тьфу на тебя, Штыба, накаркаешь еще. Нас, конечно, встречали, но не папа с мамой, как это сделали бы любые русские люди, а дворецкий, мужик с повадками. Ну, прямо скажем, непростой. Обшарил меня цепким взглядом с головы до ног, будто прикидывал, не тяну ли я на угрозу безопасности. Двигался он плавно, с достоинством, всем своим видом давая понять, что это дом королевской семьи, а не проходной двор. Очень трудно мужику, наверное, было смириться с тем, что меня запустили в дом без шмона. Ну а вдруг у меня под курткой спрятан автомат Калашникова или балалайка? От этих мыслей мое лицо самопроизвольно перекосило в широкой улыбке. В это время с крыльца вылетел Хакан и, увидев мою улыбку, хотя она вообще-то не ему предназначалась, тоже дружелюбно заулыбался в ответ, быстро тараторя на немецком. «Как хорошо, что ты приехал, я тебе свою коллекцию покажу».